красноармейскую лаву. По ней из-за плетня сотня, лежавшая в засаде, полыхнула залпом, другим, третьим. Крик. Лошадь с красноармейцем зашкабырдала через голову. У другой колени подогнулись, морда по уши в снег. С сёдел сорвали пули еще трех или четырех красноармейцев. Пока на всем скаку остальные, грудясь, повернули лошадей, по ним расстреляли по обойме и умолкли. Григорий только что успел крикнуть сорвавшимся голосом «Сотни!», как тысячи конских ног, взрыхляя на крутом повороте снег, повернулись и пошли вдогон. Но преследовали казаки неохотно, пристали кони. Версты через полторы вернулись. Раздели убитых красноармейцев, расседлали убитых лошадей. Трех раненых добивал безрукий Алешка Шамиль. Он ставил их лицом к плетню, рубил по очереди. После долго возле дорубленных толпились казаки, курили, рассматривали трупы. У всех трех одинаковые были приметы. Туловище развалено наискось от ключицы до пояса. «Из трех шестерых сделал», — хвастался Алешка, мигая глазом, дергая щекой. Его подобострастно угощали табаком, смотрели с нескрываемым уважением на небольшой Алешкин кулак, величиной с ядреную тыкву-травянку, на выпуклый заслон груди, распиравший чекмень. У плетня, покрытые шинелями, дрожали мокрые кони. Казаки подтягивали подпруги. На проулке у колодца в очередь стояли за водой. Многие в поводу вели усталых, волочащих ноги лошадей. Григорий уехал с Прохором и пятью казаками вперед. Словно повязка свалилась у него с глаз. Опять, как и перед атакой, увидел он светившее миру солнце, притаивший снег возле прикладков соломы, слышал весеннее чулюканье воробьев по хутору, ощущал тончайшие запахи, ставшие на порог дней весны. Жизнь вернулась к нему, не поблекшая, не состарившаяся от пролитой недавно крови, а еще более манящая скупыми и обманчивыми радостями. На черном фоне оттаившей земли всегда заманчивее и ярче белеет оставшийся кусочек снега. Глава 38. Полой водой взбугрилось и разлилось восстание, затопило все Обдонье, задонские степные края на 400 верст в окружности. 25 тысяч казаков сели на конь. 10 тысяч пехоты высточили хутора Верхнедонского округа. Война принимала формы досель невиданные. Где-то около Донца держала фронт Донская армия, прикрывая Новочеркасск, готовясь к решающей схватке. А в тылу противостоявших ей 8-й и 9-й Красных армий бурлило восстание, бесконечно осложняя и без того трудную задачу овладения Доном. В апреле перед Реввоенсоветом Республики со всей отчетливостью встала угроза соединения повстанцев с фронтом белых. Требовалось задавить восстание во что бы то ни стало, пока оно не успело с тыла разъесть участок Красного фронта и слиться с Донской армией. На подавление стали перебрасываться лучшие силы. В число экспедиционных войск вливали экипажи матросов, балтийцев и черноморцев, надежнейшие полки, команды бронепоездов, наиболее лихие кавалерийские части. С фронта целиком были сняты 5 полков боевой богучарской дивизии, насчитывавшей до 8 тысяч штыков при нескольких батареях и 500 пулеметах. В апреле на Казанском участке повстанческого фронта уже дрались с беззаветным мужеством рязанские и тамбовские курсы. Позднее прибыла часть школы в ЦИКа. Под Шумиринской станицей бились с повстанцами латышские стрелки.